Василий Бигмер, лейтенант ОСНАС в отставке, главный бухгалтер сталелитейного завода, пенсионер, а теперь пациент пансионата. 86 лет, 2 инфаркта, больные почки, желудок, остеохондроз, глаукома. Теперь уже все в прошлом. Сейчас же в спортивном зале пансионата среди манекенов работал среднего роста плотно сбитый мужчина лет 45. Действовал пациент быстро, ловко, даже грациозно. Умело работая ножом, пуская в ход то пехотную лопату, то палку, а то и руки. Столь завидная сноровка больше подходит молодым людям до 30, однако на явное несоответствие возраста и физических возможностей ни он сам, ни медперсонал не обращали никакого внимания. Врачи и инструктора внимательно наблюдали за пациентом, одновременно отслеживая показания датчиков. Через 7 минут Бигмеру предстояло перейти в ванну для продолжения курса процедур. А пока бывший старик полосовал ножом очередной манекен. Астахов Казимир Бориславович. По отцу поляк, по матери русский. Во время войны боец ОСНАС, а после электрик на заводе, старший мастер. 85 лет. Букет болезней. Хронический артрит, глухота и прочие недуги. Тоже все в прошлом. Казимир работал на комбинированном полигоне. Бассейн, беговая дорожка, полоса препятствий в мини-варианте. Закрепление образа происходило гладко, без срывов. Даже с некоторым искусственным замедлением, ибо Астахов вознамерился дважды переплыть бассейн под водой с рюкзаком на спине, а весил рюкзак 15 килограммов. Столь резкий переход в активное состояние врачи не предусматривали, хотя Астахов демонстрировал феноменальные функциональные возможности. Скрытые резервы организма, разбуженные процедурами, работали на все 100. Сам же Астахов, почуяв чудесную свободу движения и силу, словно отыгрывался за годы болезни и немощи. До ванны ему оставалось 15 минут. Жарков Степан Иванович, ровесник Астахова, младший сержант в отставке, пограничник. С 42 до 45 служил в полку НКВД. После войны вплоть до пенсии работал на заводе токарем. Проблемы со слухом, зрением, плюс обычный набор болячек. Жарков работал в тире на имитаторах. Привычный ППШ, возникающая с разных сторон мишени, вполне реальный грохот стрельбы и вполне реальная отдача. Стрелял он с места, с колена, лежа, на бегу. Огневой контакт на коротких, до 50 метрах, дистанциях знаком Жаркову не понаслышке. На войне всякое бывало. И леса прочесывали, и банды бендеровцев ловили, и немецких окруженцев выкуривали из схронов. Там, кто быстрее оружие вскинул, кто быстрее спусковой крючок нажал и попал, тот и прав. А неправых либо хоронили с почестями, либо закапывали здесь же. А то и бросали. Некогда всякую шваль зарывать. Мишени в виде силуэтов вражеских солдат возникали внезапно. То в рост встанут, то с колена целят, то лежа из-за дерева, а то на бегу стреляют. Вначале Жарков работал несколько скованно, но, получив пару очередей, шарики с краской, ускорился и работал на автомате, не думая. Думали рефлексы. Рефлексы и новое состояние организма запишут Жаркову в голову, а в ванне все закрепят, усилят и переведут на бессознательный уровень, чтобы мозг и организм считали такое состояние нормальным, постоянным, исходным. Конвейер пансионата работал четко, безостановочно, эффективно. Отлаженная программа резкого скачкового омоложения пациентов сбоев не давала. И последние из подопечных ложились в ванны, чтобы выйти оттуда молодыми, полными сил и энергии людьми. С новым телом, с исправленным мозгом, а также с недоуменным взглядом и кучей вопросов, ответы на которые уже были готовы. Аноженко Павел Константинович. В годы войны оперативник СМЕРШ, после начальник особого отдела мотострелковой дивизии, а потом военком в Серпухове, майор в отставке. Он прошел программу скачкового омоложения еще вчера. Сегодня весь день отдал процедурам, а вечер занял работой. Напрягал мозги. Как и Титов, Аноженко искал объяснение происходящему в пансионате. Как и Титов, не находил. Имея скудные сведения, результаты собственных наблюдений и малоинформативные рассказы других пенсионеров, он не мог составить какую-то более или менее приемлемую картину. Врач дать внятных объяснений не смог и попросил подождать. Это встревожило майора, но последующий разговор с Сорокиным и Титовым несколько успокоил. Раз главврач обещал, значит, расскажет все. Однако сегодня его вдруг обуяло желание отыскать ответ самостоятельно. И уже после процедур, оставшись один, он начал искать. Он сразу написал на листе все возможные причины создания пансионата и привлечения в качестве пациентов военных пенсионеров, причем исключительно тех, кто обладал немалым боевым опытом. Список получился внушительным, но никаких выводов сделать не позволял, ибо все версии не могли быть проверены. Немного подумав, Анноженко дописал уже маловероятные и малореальные причины, вроде захвата заложников, истребления ветеранов, проведения опытов. Тоже никаких идей. Тогда он дополнил листок совсем уж невероятными, скорее фантастическими причинами. Все, что смог выдумать. Действия иностранной разведки, подпольная работа иностранных институтов медицины, развлечения олигархов, массовый гипноз и наваждение, деятельность полумифических тайных религиозных обществ. Поняв, что его заносит, майор оборвал поток догадок на вовсе безумные мысли о появлении миссионеров из параллельных миров. Анноженко любил читать, и на пенсии осилил множество книг советских, российских и зарубежных авторов. Читал все. От детективов Агаты Кристи и приключенческой романтики Сабатини до современной отечественной прозы. Многое из этого чтива вызывало в нем раздражение и отвращение, многое смех. Особенно новые книги о войне. Словом, эрудиция майора была высока, и мозг, основательно взбодренный процедурами, работал отлично, но вхолостую, ибо отыскать более или менее приемлемую версию не мог. Устроенный в одиночку мозговой штурм привел только к одному выводу. Да хрен его знает. То есть вернул майора к началу размышлений. Зашедшего в тупик Анноженко спасли от закипания мозгов Сорокин и Стасюк. Николай Тарасович Стасюк только час назад проснулся после скачковой программы. Ошалелый, толком не пришедший в себя после пережитого, а особенно после увиденного в зеркале, немного успокоенный своей медсестрой, он был готов выслушать любого, кто внятно объяснит, что произошло. Этим любым оказался полковник Сорокин. 10-минутной беседы хватило, чтобы Стасюк пришел в себя и смог трезво оценивать происходящее. Мало того, он даже смог критически подойти к делу и вспомнить одну малозначительную деталь, на которую раньше вообще не обращал внимания. Эту деталь он сейчас и рассказал Сорокину и Анноженко. «Моя медсестра, Галя, сколько раз замечал, что по-русски она говорит с неким металлическим оттенком. Правильно, легко, но с напряжением». «Считаешь, что она иностранка?» — спросила Анноженко. «Возможно». «Было», — вздохнул майор. «Что было?» Анноженко махнул рукой. Версия об иностранных специалистах, устроивших на территории России нелегальный исследовательский центр, уже была у майора. Не то чтобы вовсе глухая, но не нашедшая при здравом размышлении подтверждения. Впрочем, он не отбрасывал никаких версий, пока все точно не узнает. «Что-то еще?» Стасюк пожал плечами. «Ну, только тот факт, что я помолодел лет на 30 за один день, и силенки у меня прибавилось. Однако, как я вижу, все через это прошли». Сорокин посмотрел на стол, заглянул под него и насмешливо спросил Анноженко. «Ты что, тут бумагу рвал?» «Что?» Майор поднял голову, проследил за взглядом товарища. «А, это...» Искал ответ на вопрос. «И как, нашел?» «Нашел», кивнул майор. «Нашел, что лучше подождать еще полтора часа и услышать главного врача. Или кто там будет объяснять суть дела?» «Хороший вывод», — улыбнулся Сорокин. «Знаешь, и наш генерал тоже пришел к подобному выводу. Вы с ним контрразведчики, мыслите одинаково». «А где он сейчас?» «Отдыхает». «Отдыхает?» — удивился Анноженко. «А что еще делать? Всех новоокрещенных мы уже встретили, поговорили, объяснили. Вот Коля один из последних. А ломать головы дальше не имеет смысла». «Потому вы и пришли?» «Нет. Мы пришли предложить тебе прогулку к озеру. Вода уже теплая, почему бы не окунуться? Врачи вроде бы не против». Анноженко вздохнул и встал. «Ну, купаться-то купаться. Голова и вправду не варит». Сорокин хмыкнул. «На берегу озера сейчас собираются все ветераны. Идею подал Баскаков. Так сказать, совещание перед собранием. Лишним не будет». «Старая молодежь проводит совещание перед встречей с руководством», улыбаясь, проговорил заместитель главного врача по технической части Николай Малубин. «Это понятно», — спокойно заметил главврач Сергей Семенов. «После всего произошедшего им надо прийти в себя и понять, что делать дальше. Ясно, что они считают нас не теми, за кого мы себя выдаем. Наша техника и наши возможности выходят за рамки их представлений. Как бы и бежать не надумали. Это сказал заместитель Семенова Игорь Репин. Молодой врач, однако, судя по занимаемой должности, хороший специалист. Это вряд ли. У них просто нет на то причин. Ни наше поведение, ни наши действия не дают им основания для таких решений. Однако, если им что-то не понравится в наших объяснениях, попыток уйти стоит ожидать. Молчавший до этого представитель фонда Константин Лянарс спросил главврача. «Вы думаете, они нам не поверят?» «Нет. В этом я не сомневаюсь. У нас достаточная доказательная база, просто я не знаю, как они все воспримут, хотя среди них нет истеричных и слабонервных персон, а курс достаточно укрепил нервы и дал возможность мозгу критически и беспристрастно оценивать ситуацию». «Нет, сомнений у меня нет», — повторил Семенов. «В конце концов, все зависит от нас». «Посмотрим», — несколько уклончиво произнес Лянарс. «В любом случае, что бы они ни сделали, это их выбор. Мы свою задачу выполнили. Почти». Последняя оговорка прозвучала неуверенно, словно Лянарс сомневался в успехе дела. Почувствовав это, он добавил: «Через полчаса у нас будет возможность в этом убедиться. У вас, кстати, все готово». «Да. Ждем только пациентов». «Они возвращаются», — вставил техник, следивший по мониторам за периметром пансионата. Все повернули головы и посмотрели на большой плоский экран, висящий на стене. Короткая цепочка людей, одетых в спортивные костюмы, неторопливо шла от озера к воротам пансионата. Впереди Титов и Сорокин, чуть позади Баскаков и Аноженко. Остальные, довольно тесной толпой, следуют за ними. Всего 18 дней назад сюда привезли умирающих немощных стариков, в большинстве своем не способных самостоятельно одолеть и полсотни шагов. Сейчас же по лесу шли молодые, здоровые, полные энергии парни. И только неторопливые жесты, излишне спокойная походка и уверенность, что приходит лишь с годами, хоть как-то ассоциировали их с теми стариками. Глядя на пациентов, главврач удовлетворенно заявил: «Они не убегут. Не привыкли бегать от трудностей», и, посмотрев на собеседников, добавил: «Не в их характере.